Другими словами, тогда как для Оригена церковь, как земное учреждение, была для человека важным, но тем не менее только вспомогательным средством для обретения в собственном сердце Христа, построения церкви сердца, догматики объявили земную церковь главнейшим явлением всей религиозной жизни верующего, почти главной целью человечества здесь, на земле. Мейндорф так и пишет. Тогда как многие византийские церковные писатели следовали за Оригеном и признавали подобное Петрово преемство за каждым верующим, то иные держались не столь индивидуализированных воззрений на христианство. Примечание. Переводчик работы Мейндорфа перевел индивидуалистических, однако слово явно неудачное и близко по негативной окраске к эгоистических, что явно к Оригену неприменимо. Здесь речь идет о личностном, душевном переживании. Владимиров. Конец примечания. Кого же было более? Кажется, сама аргументация сторон в споре о первенстве епархий подразумевает явное превалирование в догматическом христианстве роли земной церкви над храмом сердца в каждом человеке. В Риме утверждали лишь об одной самой главной, слова в кавычках, церкви, тогда как на Востоке о совокупности нескольких, слова в кавычках. Христианская весть и Царство Небесное были провозглашены человеческому сердцу, а не организации. Думается, вернее было не выяснять, какая церковь или какая их совокупность является наследницей так называемого Петра, а признать само представление об организации как носительнице божественной истины, полученной по наследству, слово в кавычках, вульгарным и нерелигиозным. Ведь религия – это связь с Богом, но никакая организация, никакой институт связи с Богом иметь не могут. Религиозно может быть только чувство или мысль конкретного человека, но никак не соборная резолюция, и уж тем более не организация, в кавычках. Даже некий поступок, поведение, жизнь, казалось бы, внешняя, олицетворяющая причастность к тому или иному вероисповеданию, без внутреннего сердечного созвучия Богу фактически не являются религиозными. Можно с утра до вечера бить поклоны перед иконой, ставить свечи и петь словословие, но без внутренней устремленности к Богу оставаться чуждым религии, связи со Всевышним. Все внешние ритуалы и организации, как свидетельствует история, преходящие. Вечно же лишь то прекрасное, что каждый человек кропотливым трудом возводит в сердце, церковь его духа. Что же тогда, как не сердце каждого человека, должно стать истинным основанием праведной веры? Веры в то, что человеческая душа есть сосуд Христа, и что дух каждого человека может, подобно сыну, вернуться к Богу. Речь идет, конечно, не об умолении или отрицании общественных религиозных институтов, а о том, с чего начинается для любого человека подлинная религиозность, с личного знания Бога. У Блаватской можно найти наиболее достоверное, на наш взгляд, объяснение происхождения евангельского символа «Петер», с которым много позже в доктринальных целях соотнесли спутника Иисуса Симеона, назвав его также Петр. Она писала: «Само апостольское имя Петр пришло из мистерий. Иерофант или Верховный Понтиф носил халдейский титул Ртп – Петр или Истолкователь. Имена Птах – Петр, резиденция Валаама – Патара и Патрас, имена городов оракулов – Патерес или Патерас и, возможно, Будха. Примечание. Покок приводит вариации имени Будда. Будха, Буддха, Бодха, Будда, Поут, Поте, Пто, Пте, Пте, Пта, Пут и так далее. В Все произошли от одного и того же корня. И Иисус говорит: «На этом Петра я построю свою церковь и врата, и правители Гадеса не одолеют ее». Примечание. Синодальный перевод. «И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». От Матфея 16:18-19, подразумевая под Петра высеченный в скале храм, а метафорически христианские мистерии, противниками которых были древние боги мистерий подземного царства, которым поклонялись в обрядах Изиды, Адониса, Атиса, Сабазия, Диониса и Элевсинии. Никакого апостола Петра в Риме никогда не было, но папа, захватив скипетр Понтифекс Максимус, ключи Януса и Кибелы и украсив свою христианскую голову шапкой Магна Матер, скопированной с тиары Брахматмы, верховного понтифа, посвященных Древней Индии, стал наследником языческого верховного жреца, действительного Петр Рома или Петрома. Примечание: тиары папы также является совершенной копией тиары Далай-ламы Тибета. Елена Блаватская.